Надежды на возвращение Бека улетучились. Наверное, он нашел себе молодую обаятельную женщину, которая будет рожать ему детей. И они смеются над тем, что в душе она, Перл, всегда была старой девой. Как она вздрагивала, когда он поворачивался к ней в темноте. Все в нем, даже спустя годы, пугало ее. Колючие усы, пахнущие солью кожа, полнеющее тело. Как она не жалела сил, лишь бы в доме царил образцовый порядок. Белье аккуратно разложено в шкафу по полкам, шторы на окнах тщательно расправлены. Как не научилась пускать домашнее хозяйство на самотек, не обращать внимания на житейские мелочи, постоянно суетилась, что-то доделывала, подправляла, и, что хуже всего, сознавая тщетность своих усилий, не могла остановиться. Он уже не вернется. Никогда. Пора сказать детям. Удивительно, до чего долго ей удавалось скрывать от них правду. Неужели они еще верят ей? Успокаивало одно. Узнав обо всем, дети станут внимательнее к ней. Даже самой себе больно признаться. Но мальчики начали отбиваться от рук. Не вынести мусор, не по-мужски подставить плечо в трудную минуту, как с цепи сорвались. Даже Эзра отлынивали от домашних дел, которые раньше с готовностью брали на себя, не говоря уж о новых обязанностях. Коди вообще редко сидел дома. Эзра, задумчивый и рассеянный, едва начав, бросал любое дело. «Скажу им все напрямик», — думала она. «Дети придут в ужас от того, что огорчали ее». Наверняка спросят, почему она до сих пор молчала и о чем думала все это время. Только она никак не могла начать разговор с ними. Представляла себе, как это произойдет. Однажды вечером, после ужина, она зажжет лампу, усадит их рядом с собой на диван, скажет: «Дети, дорогие мои, вы должны это знать». И не в силах продолжить, разрыдается. А разве можно плакать перед детьми? И вообще перед кем бы то ни было? О, у нее есть своя гордость. А вот выдержки ей частенько не хватало. Она срывалась, отвешивала оплеухи, выкрикивала оскорбительные слова, а потом жалела об этом. Но, слава богу, никто не видел ее в слезах. Такого она себе не позволяла. Она, Перл Тул, торжественно отбыла с мужем из роли и никогда не оглядывалась на прошлое. Даже сейчас, в полнейшем одиночестве, застыв у кухонного окна и вглядываясь в отражение своего поблекшего лица, она не плакала. Каждое утро Перл отправлялась на работу в лавку братьев Суини. Сидела за кассой, не снимая шляпки, будто забежала на несколько минут, чтобы в виде одолжения немного помочь им. Едва входила покупательница, из тех, кого она знала хотя бы в лицо, Перл, прищурившись, встречала ее гордым кивком и подобием приветливой улыбки. Она быстро пробивала чек, а мальчик Александр тем временем укладывал покупку в бумажную сумку. «Благодарю вас и всего доброго», — произносила она и снова одаривала покупательницу мимолетной улыбкой. Казаться уверенной и деловой — вот чего ей так хотелось. Стоило появиться соседям, как внутри у нее все цепенело, но и тут самообладание не покидало ее. Со знакомыми людьми она держала себя еще увереннее. В работе соблюдала определенный ритм — нажимала на клавиши кассы, когда покупка скользила по деревянному желобу, ведь стоило отвлечься, и тяжелые мысли лавиной обрушивались на нее. Наступило лето. Дети целыми днями пропадали на улице, бог знает, что они могли там натворить. В половине шестого, возвращаясь домой, она проходила мимо подростков, игравших на тротуаре в классы или в стеклянные шарики, мимо младенцев в колясках, которых вывозили на свежий воздух, мимо истомленных жарой женщин, сидевших возле своих дверей и обмахивавшихся веерами. Вот и сегодня она подошла к крыльцу своего дома, поднялась по ступенькам. На пороге ее ожидали неприятные новости. Дженни упала с лестницы и рассекла себе нижнюю губу. Пришлось бежать к миссис Симмонс за льдом и примочкой. «О, Дженни, крошка!» Казалось, дети специально приберегли для нее все свои беды. Ей не терпелось снять шляпу, сбросить туфли и прилечь на диван. Но не тут-то было. До нее доносилось. «Туалет засорился. Я порвал штаны». Коди стукнул Эзру по голове кувшином для апельсинового сока. «Неужели вы не можете оставить меня в покое?» — спрашивала она. «Хоть на минуту». Она приготовила ужин без затей из консервов, которые принесла из лавки. Потом вымыла посуду, слушая радио. Дженни должна была вытирать тарелки, но убежала играть с братьями в салочки. Перл вышла во двор выплеснуть воду из таза. Остановилась взглянуть на детей. Коди и Дженни, темноголовые, подвижные, звонкоголосые, заливались громким смехом. «Эзра — луч света в сумерках», — подумала она. Иногда они играли с соседскими ребятами, но чаще втроем.